Огромность событий, наполнявших собою первые годы его царствования и отчасти вызванных им самим, потрясли душу царя. У Александра Николаевича Романова не хватило нравственных сил, чтобы закончить свое царствование так, как он его начал. Впечатлительный и страстный, самолюбивый и неуверенный в своем пути, он был оглушен выстрелами и взрывами. Подпольная Россия была слишком нетерпелива. Так ему казалось, и это его старило гораздо больше, чем страстные ласки очаровательной княжны. 1 декабря 1879 года в Москве едва проследовал благополучно царский поезд, раздался очередной взрыв. Пострадал свитский поезд. Перепутанный маршрут спас случайно и на этот раз государя. Но он чувствовал, что заколдованный круг сжимался все больше и больше, что он как в западне. 17 февраля 1880 года, в 6:30 вечера, когда Александр Николаевич, окруженный семьей, беседовал в своих апартаментах с приехавшим в Петербург братом императрицы, принцем Александром Гессенским, и с его сыном Александром Болгарским, раздался страшный удар, дрогнули стены, потухли огни, запах, горький и душный, наполнил дворец. Через минуту раздались вопли и стоны. Перепуганная насмерть дворцовая челядь бегала по лестницам, покинув государя, ища спасения. Царь понял, что это очередное покушение уже в самом дворце, во внутренних апартаментах, что крамола гнездится тут, рядом, что все кончено. Он бросился по коридору в комнаты Екатерины Михайловны, забыв всех своих немецких родственников. Она была жива и бежала к нему навстречу. Что же это было? Несколько пудов динамита, оказывается, было взорвано под помещением главного караула, где было убито 8 солдат и 45 ранено. Террористы надеялись, что взрыв разрушит царскую столовую, где как раз в 6:30 должен был обедать царь со всеми своими родственниками. К досаде революционеров царь опоздал к обеду на полчаса. Впрочем, взрыв не одолел крепкой дворцовой постройки. Опустился только пол столовой, попадала мебель и лопнули стекла. Разрушена была караульня, как раз под столовой. Этот ужасный взрыв испугал не только царя, но и ту Россию, которая еще надеялась на мирный исход борьбы между властью и так называемым обществом. Теперь стало ясно, что мира быть не может. Это действовал таинственный исполнительный комитет народной воли. Александр Николаевич думал о том, что настоящей народной воли, кажется, никто не знает. И как в самом деле ее узнать? Итак, он не верит либералам, которые думают, что можно узнать эту волю, созвав парламент. Он, Александр Николаевич, знает, что все эти парламенты – игрушки в руках партий, а партии – игрушки в руках вожаков. Мнений подлинного народа так и не узнаешь, сколько бы ты ни слушал парламентских речей. Но исполнительный комитет – это совсем другое. Это сама революция. Вот это настоящий враг. Революции, в сущности, нет дела ни до мнений народа, ни до его настоящей воли. Революция в самой себе ищет правду. Она так же неизбежна и внутренне необходима, как землетрясение, как извержение вулкана. Александру Николаевичу революция представлялась каким-то огромным демоном с человеческим лицом. И Александр Николаевич смертельно боялся этого демона. Ему докладывали, что виновник взрыва исчез бесследно. И эта неудача жандармерии, которая прозевала страшное покушение, казалась царю не случайной. Очевидно, нужно было бороться с революцией иными средствами. Через несколько дней после взрыва в Зимнем дворце царь созвал чрезвычайное совещание. Что-то было безнадежное и тоскливое в этом совещании. Александр Николаевич был мрачнее всех. Он сгорбился, почернел и говорил хриплым, простуженным голосом. Скучно и тускло звучали голоса министров. Никто, конечно, не мог предложить никакой программы, ибо никто не верил в свое право на власть. И первый сомневающийся в этом был сам царь. Но все говорили с привычными бюрократическими интонациями, привычный бюрократический вздор. Надо как-то кого-то успокоить. Надо кому-то что-то внушить. Надо укрепить власть. Надо напомнить о священных прерогативах государя. Но никто не знал, во имя чего, собственно, надо все это делать. Среди этого скучного недоумения раздался вдруг голос генерала Михаила Тариеловича Ларисмеликова, покорителя неприступного Карса, истребителя чумы в Астрахани и в Поволжье, и теперь харьковского генерал-губернатора, сумевшего как-то внушить к себе уважение губернии. Он предложил создать Верховную распорядительную комиссию. Создание комиссии было дело привычное, но на этот раз генеральский самоуверенный тон этого кавказского вояки внушил царю надежду, что Михаил Тариелович все устроит. К тому же среди бюрократов он слыл либералом. А царь понимал, что теперь даже усмирять и казнить надо, сохраняя видимость правительственного либерализма. И в самом деле, начавшаяся тогда же диктатура Михаила Тариеловича была, кажется, единственным способом поддержать падавшее правительство. Ларис Меликов не успел провести ни одной серьезной реформы, но он старался в объяснениях своих с общественными деятелями и публицистами, которых он не чуждался, убедить всех в том, что реакция кончилась, что реформы будут, и что хотя о Конституции еще рано думать и отнюдь нельзя о ней писать в газетах, тем не менее представители земств и городов будут введены в высшие государственные учреждения в ближайшее время. Кажется, он сам не понимал, что такое участие депутатов в законодательной работе, как бы ничтожно и слабо это участие ни было, в корне подрывало уже самую идею самодержавия. Александр Николаевич лучше это понимал, чем назначенный им диктатор. А диктатору нелегко было убедить царя в неизбежности и необходимости этого увенчания здания, как тогда выражались. Диктатура сердца соблазнила многих либералов, утомленных политической лихорадкой. Последствием этого соблазна было то, что народовольцы оказались оторванными от широких умеренных кругов. И это выяснилось окончательно после 1 марта. Час настоящей революции еще не пробил. Это был лишь первый ее вестник и глашатай.